Кулагера, нам нужно все обдумать. Это предложение имеет под собой серьезные политические основания. Возможно, оно способно упрочить наше положение на международной арене. К тому же не все так просто. По поводу статуса местных аборигенов не все так очевидно. Возможно, они не такие низшие, но к этому позже, если что, Навессир тебе объяснит. Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но Навессир опередил ее, произнеся глубоким, низким голосом. Ваша светлость прав. Нам следует тщательно изучить все нюансы и возможные последствия этого предложения, прежде чем отвергать его. Кулагера метнула на Некрона взгляд, но промолчала, понимая, что сейчас не время для споров. Заран накинул присутствующих спокойным взглядом и произнес: «Нам предстоит непростой выбор, но я верю, что вместе мы сумеем найти наилучшие решения для нас». Заран задумчиво перевел взгляд с лицевого дисплея Кулагера на сосредоточенные лица Лушева и Навессера. Предстояло нелегкое обсуждение, от которого зависело дальнейшее развитие событий. Министр обороны Лушев первым нарушил повисшее молчание. «Товарищ президент, это безусловно интересное предложение. Укрепление дипломатических связей с Японией могло бы стать серьезным козырем в нашей внешней политике. В любом случае, я поддержу вас». Кулагера механически фыркнула, но Лушев невозмутимо продолжил. «Но, вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов и возможные риски. Брак с представительницей японской императорской семьи может быть воспринят недоброжелателями как проявление слабости с нашей стороны. Кроме того, сам император, сколь бы искренним ни было его предложение, вряд ли делает это бескорыстно. Наверняка он преследует какие-то свои политические цели и интересы. Возможно, нам это принесет больше ущерба». Навессир, до этого хранивший молчание, медленно кивнул. «Он прав, господин. Мы должны тщательно изучить все возможные последствия. Безусловно, брачный союз с Японией мог бы стать весомым внешнеполитическим козырем. Однако нельзя забывать и о внутренних рисках. Далеко не все в нашей стране с одобрением встретят эту новость. Да и для самой Японии полная рисков. Консервативно настроенные политики и националисты могут использовать это в своих целях, пытаясь посеять рознь в японском обществе и недоверие к нам». Заран задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла, внимательно слушая своих советников. Он прекрасно понимал, что решение, которое предстояло принять, повлечет за собой серьезные политические последствия. «Вы оба подняли важные моменты», – произнес он, окидывая присутствующих внимательным взглядом. «Я также не могу не учитывать возможную реакцию обеих народов. Многие могут воспринять это предложение как предательство национальных интересов. Всплеск патриотических настроений способен дестабилизировать ситуацию внутри наших стран. И если у нас это еще не так критично, то вот для Японии это может быть заметно». Кулагера, до этого молча слушавшая обсуждение, вновь подала голос. «Вот видите, это недопустимо. Мы не можем позволить себе ввязаться в такую авантюру. Это оскорбление нашей династической и родовой гордости. Я категорически против этого брака». Заран поднял руку, призывая сестру к спокойствию. «Я понимаю твое возмущение, моя возлюбленная сестра, но мы должны взвесить все за и против, прежде чем принимать окончательное решение. Даже если мы отвергнем это предложение, нам следует сделать это максимально тактично, чтобы не нанести ущерба нашим отношениям с Японией. Сейчас нам нужно действовать осторожно и взвешенно». Заран замолчал, давая возможность своим советникам высказать свои предположения относительно истинных мотивов японского императора. Навессир, глубоко задумавшись, медленно начал говорить. «Стоит внимательнее присмотреться к политической ситуации в Японии. Возможно, лидер японцев пытается упрочить свои позиции, заручившись союзом с нашей страной. Внешняя экспансия и укрепление влияния на международной арене могли бы стать для него способом компенсировать внутриполитические проблемы. В последние годы в Японии наблюдается рост националистических настроений, что вызывает определенное напряжение в обществе. И подобное было бы как красная тряпка для определенных кругов внутри Японии. Впрочем, если их правитель сам это предлагает, возможно, все под контролем». Заран кивнул, соглашаясь с доводами Навессера. «Это вполне логичная версия. Нам следует также учитывать и растущие стремления японцев к самостоятельности от американцев. Им нужна военная поддержка, мы единственная альтернатива для них. Возможно, император рассчитывает, что брачный союз с нашей страной позволит ему нивелировать внешнеполитические риски и направить все усилия на реализацию своих внутренних планов. Надо понимать, что они готовят глубокие реформы. Лушев поджал губы, обдумывая сложившуюся ситуацию. Если это так, то нам нужно крайне осторожно и взвешенно подойти к этому вопросу. Император, очевидно, преследует свои политические интересы, а мы рискуем оказаться заложниками его амбиций. Нельзя допустить, чтобы наша страна стала разменной монетой в его игре. Кулагер опять вмешалась. Вот видите, я же говорила, что это ничего, кроме подлости. Мы не можем позволить, чтобы наша гробница стала пешкой в руках японского князька. Это недопустимо. Заран снова поднял руку, призывая сестру к спокойствию. Нам необходимо найти баланс между защитой национальных интересов и поддержанием дружественных отношений с нашими соседями. Лушев задумчиво потер подбородок. Возможно, нам стоит попытаться извлечь некоторую выгоду из этого брачного союза. Если мы примем предложение императора, мы могли бы использовать это как рычаг влияния на Японию. Возможно, нам удастся добиться определенных уступок или гарантий со стороны Токио в обмен на это. Нависсир кивнул, соглашаясь с этой идеей. Да, это разумный подход. Мы должны постараться использовать это предложение в своих интересах. Возможно, нам удастся добиться уступок в торговой сфере или даже заключения военного союза. Но для этого нам необходимо очень тщательно просчитать все возможные последствия и риски. В конце концов, они нам тоже нужны для маскировки внезапного экономического и еще более форсированного технологического подъема. Нависсир кивнул, соглашаясь с этой идеей. Да, это разумный подход. Мы должны постараться использовать это предложение в своих интересах. Он задумчиво посмотрел на остальных. Важно понимать, что это не простой церемониальный брак. Император Японии явно ищет реального сильного союзника. Очевидно, Токио хочет уйти от чрезмерного влияния Америки и нуждается в новом надежном партнере на международной арене. Этот брачный союз может стать для них способом укрепить свои позиции и обезопасить себя от возможного давления со стороны. Лушев задумчиво кивнул. Да, в этом есть смысл. Но нам нужно будет чрезвычайно тщательно проработать все условия и детали такого союза. Мы должны максимально обезопасить себя от возможных рисков. Глава 122. Судебное решение. Именем Российской Федерации. Дата. 2.19 года. Дело 19.012.1340. Истец. Российская Федерация. Ответчик. Мирча Снегур. Президент Республики Молдова. Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Российской Федерации к Мирче Снегуру, президенту Республики Молдова, о признании действий ответчика представляющими угрозу национальной безопасности Российской Федерации, установил. Российская Федерация обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит признать действия Мирче Снегура, президента Республики Молдова, направленными на разжигание конфликта между Российской Федерацией, Приднестровьем и Республикой Молдова, а также осуществление военной агрессии против Приднестровья и Российской Федерации, представляющими угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В обосновании своих требований истец указал, что ответчик неоднократно выступал с публичными заявлениями, призывающими к ограничению влияния России в регионе, в том числе на территории Приднестровья, и предпринимал попытки военного вторжения на территорию Приднестровья, что создает напряженность в отношениях между государствами и угрожает стабильности в регионе. Заслушав объяснения сторон, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. Судом установлено, что президент Республики Молдова Мирча Снегур осуществлял публичные высказывания, направленные на ограничение влияния Российской Федерации на территории Республики Молдова и Приднестровья, а также предпринимал попытки военного вторжения на территорию Приднестровья. Данные действия ответчика создали напряженность в отношениях между Российской Федерацией, Приднестровьем и Республикой Молдова, что представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Учитывая характер и общественную опасность совершенных ответчиком действий, суд считает необходимым назначить Мирче Снегуру, президенту Республики Молдова, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Руководствуясь статьями 1, 5, 10, 12, 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд решил 1. Признать действия Мирчи Снегура, президента Республики Молдова, направленные на разжигание конфликта между Российской Федерацией, Приднестровьем и Республикой Молдова, а также осуществление военной агрессии против Приднестровья и Российской Федерации, представляющими угрозу национальной безопасности Российской Федерации. 2. Назначить Мирче Снегуру, президенту Республики Молдова, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решение может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в течение 30 дней со дня его принятия. Председательствующий судья Петров И. Рев двигателей разрезал густой утренний туман над благодатной Бессарабской землей. Массивный реактивный конвертоплан несся вперед, набирал высоту, его широкие крылья плавно переходили в вертикальное положение. Внутри просторного десантного отсека, среди множества суровых мужчин в темно-серой униформе, сидели Борис и Заур, опытные штурмовики российского экспедиционного корпуса. Грохот десантных двигателей и лязг металла наполняли тесную кабину конвертоплана. Сержант Борис Орлов крепче сжал в руках свою лазерную винтовку, чувствуя, как адреналин наполняет его тело. Рядом с ним его друг и товарищ, старший сержант Заур Джавадов, перепроверял заряд своего тяжелого лазерного пулемета. Остальные бойцы их отряда молча ждали приказа командира, напряженно всматриваясь в утреннюю тьму за бронированным стеклом, зажатыми внутри стальных створок. Их экзоскелеты скрипели от рывков конвертоплана, готовые в любой момент прийти на помощь своим хозяевам и удержать их на ногах. Впереди, в свете тусклых ламп, стоял капитан Игорь Соколов, сверяясь с голографической картой. Его суровое лицо было сосредоточенным, но Борис уловил в его глазах проблеск тревоги. Неужели даже он сомневается в успехе этой операции? «Внимание, бойцы!» Голос Соколова эхом прокатился по кабине. «Мы выдвигаемся к административному центру Кишинева. Наша задача – захват президента Молдавии живым или мертвым. Нам известно, что он укрылся в президентском дворце под усиленной охраной. Будьте готовы к ожесточенному сопротивлению. В предместьях столицы идут бои». Борис сжал зубы. Операция по захвату главы вражеского государства всегда была сопряжена с риском, но они были лучшими бойцами элитного штурмового полка. Ничто не могло их остановить. Он бросил взгляд на Заура, и тот ободряюще кивнул ему. Они были не просто сослуживцами, они были братьями по оружию, прошедшими вместе не один кровопролитный бой. И сейчас, когда они летели в самое пекло, Борис знал, что может положиться на своего товарища. Позади них солдаты перекидывались короткими фразами, но Борис не слушал их. Он был полностью сосредоточен на предстоящем задании. Все мысли о доме, семье и друзьях отступили на задний план, уступив место холодному расчету и железной решимости. Внезапно конвертоплан содрогнулся, и Борис понял, что они пересекли границу города. Внизу кипела война. Сержант Борис крепче сжал приклад своей винтовки, когда за бронированными створками затрещали автоматные очереди. Пулеметчик рядом, не дожидаясь команды, открыл огонь из тяжелой стационарной установки, кося врагов короткими, прицельными очередями. Крепкая броня конвертоплана выдерживала град пуль без труда, но Борис знал, что это лишь временная передышка. Молдавская армия отчаянно пыталась помешать их высадке. Бойцы соседних машин тоже включились в бой, ведя шквальный огонь по наземным целям. Даже сквозь гул двигателей Борис расслышал глухие взрывы ракетных пусков. Видимо, молдавские расчеты пытались поразить конвертопланы переносными зенитными комплексами. Борис обеспокоенно смотрел из иллюминатора вниз. Вдруг из-за крыши одного из многоэтажных зданий сорвалась ракета, маневрируя и петляя в воздухе. Борис похолодел. Если она поразит их машину, то уничтожить не уничтожит, но урон все равно будет. Но в следующий миг из-под днища их конвертоплана выскочил небольшой дрон-перехватчик. Он молниеносно сблизился с ракетой и взорвался, уничтожив ее в считанные секунды. «Активная защита сработала!» — крикнул Заур, его глаза азартно блестели. «Эти заржавевшие ракеты нам не страшны!» Борис облегченно выдохнул. Их машина была надежно защищена, и теперь он был уверен, что они долетят до цели. Взглянув на Соколова, он увидел, что тот тоже расслабил напряженные черты лица. Командир явно доволен работой системы ПВО. Конвертоплан начал снижаться, приближаясь к президентскому дворцу. Уже совсем скоро они попадут в горячку боя. Борис почувствовал, как адреналин вновь захлестывает его с новой силой. Едва конвертоплан коснулся асфальта, со всех сторон ударили пулеметные очереди. Пули барабанили по прочной броне, но не могли пробить ее. Ответный огонь, рявкнул командир десантного отряда, капитан Соколов. Подавить огневые точки. Бойцы бросились к люкам, выпрыгивая наружу и укрываясь за бронированными створками, ведя прицельный огонь из штурмовых винтовок и ручных пулеметов. Поверх их голов грохотали бортовые установки, сметая вражеские позиции. Со стороны соседних кварталов подлетели еще несколько конвертопланов, разворачиваясь для прикрытия высадки. Их пушки и пулеметы влились в общую канонаду, переливая противника свинцовым ливнем. Молдавские солдаты, засевшие в окнах и на крышах близлежащих зданий, безрезультатно пытались остановить штурмовую группу. Но бойцы спецназа действовали слаженно и эффективно, стремительно продвигаясь вперед и подавляя все попытки сопротивления. Капитан Соколов, пригибаясь, бежал во главе своих людей, выкрикивая команды и координируя действия. Они должны были как можно быстрее закрепиться на подступах к административному району, пока основные молдавские силы не пришли сюда. Внезапно с соседнего здания взметнулся столб огня, ракета советского ПЗРК сорвалась с пусковой установки, устремляясь прямо к одному из конвертопланов. Но в тот же миг из-под днища машины выскочил небольшой дрон-перехватчик, мгновенно сближаясь с ракетой. Раздался оглушительный взрыв, и дымящиеся обломки ракеты рухнули на землю. «Отличная работа!» – одобрительно крикнул Соколов, продолжая бежать вперед. Бортовые системы ПВО надежно прикрывали их с воздуха, пока конвертопланы отходили на безопасное расстояние. Наконец штурмовики достигли первых зданий правительственного квартала. Вслед за тяжелым взводом, сминающим все на своем пути, они врывались в здание, зачищая коридоры этаж за этажом. Где-то вдалеке продолжали громыхать взрывы. Похоже, другие группы также встретили ожесточенное сопротивление. Бойцы Соколова действовали четко и слаженно, их подготовка и экипировка позволяла им уверенно брать одну высоту за другой. Солдаты молдавской армии, ошеломленные внезапностью и мощью российского удара, отступали, не в силах сдержать натиск. Наконец, устремившись по широкому проспекту, штурмовая группа достигла внушительного здания правительства, где по последним данным разведки тут скрывался президент Молдавии. Здесь им пришлось столкнуться с наиболее ожесточенным сопротивлением. В окнах и на крышах зданий кипел бой. Само здание резиденции было мощным и хорошо укрепленным. Пулеметные очереди и гранатометные залпы сыпались на штурмующих со всех сторон. Бойцы Соколова залегли за укрытиями, ведя ответный огонь. «Вызываю огневую поддержку», — крикнул капитан в переговорное устройство. «Нужна огневая поддержка». Через минуту с неба обрушились ракетные удары, высокоточные ракеты ударили по зданию и укрепленным постам вокруг. Вражеские огневые точки были подавлены. «Вперед!» — рявкнул Соколов, срывая предохранитель гранатомета. «Зачистить периметр!» Штурмовики с ревом гранатометов и грохотом пулеметов хлынули через проломы в стенах, стремительно зачищая прилегающую территорию. Молдавские солдаты, не выдержав натиска, отступали или сдавались. Ожесточенные бои кипели внутри самого дворца. Русские штурмовики, прорвавшись к главному входу, с боем пробивались по коридорам, выбивая охрану и подавляя сопротивление. Время от времени в их сторону летели гранаты и очереди из автоматов, но слаженные действия бойцов и прикрытие с воздуха позволяли им методично продвигаться вперед. На верхних этажах президентской резиденции обороняющиеся вели ожесточенный огонь из окон, пытаясь остановить штурмующих. Но российские пулеметчики, заняв огневые позиции, методично подавляли эти огневые точки, позволяя штурмовым группам продвигаться дальше. Наконец, спустя полчаса ожесточенных боев, российские бойцы ворвались в кабинет президента. Молдавский лидер, бледный и растерянный, сидел за своим столом, окруженный телохранителями. Увидев вооруженных людей в тактической экипировке, он вскочил, пытаясь бежать, но бойцы мгновенно скрутили его. «Гражданин Мирча Снегур, вы арестованы», — сурово произнес Соколов. «Сопротивление бесполезно». Снегур, трясясь от страха, покорно опустился на колени, понимая, что его режим пал. Российская операция по захвату столицы была успешно завершена. Напряжение в зале заседаний Совета Безопасности ООН нарастало с каждой минутой. Представители государств, собравшиеся здесь, отлично понимали, что решение, которое они примут сегодня, может определить судьбу целого региона, если не всего мира. Наконец, слово взял посол Соединенных Штатов Америки, его голос звучал твердо и уверенно. «Уважаемые коллеги, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить вопрос чрезвычайной важности. Российская Федерация, нарушая все нормы международного права, осуществила военную интервенцию на территорию суверенного государства, Республики Молдова. Этот акт необоснованной агрессии является прямой угрозой миру и стабильности во всем регионе». Дипломат сделал паузу, Окидывая взглядом застывшие лица коллег, он знал, что следующие его слова могут вызвать бурную реакцию, но был готов к этому. «Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно вывела свои войска с территории Молдовы. Любые попытки дальнейшей эскалации конфликта будут расцениваться как угроза международному миру и безопасности. Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности ввести жесткие экономические санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свои агрессивные действия». В зале раздались оживленные перешептывания. Российский представитель Владимир Углеводский, лицо которого исказило гримаса гнева, поднял руку, требуя слова. «Господин председатель, я решительно отвергаю все эти обвинения в адрес моей страны. Российская Федерация действует в рамках международного права, стремясь защитить соотечественников, проживающих на территории Молдовы. Мы не допустим, чтобы в этом регионе возник очаг нестабильности, угрожающий безопасности наших границ. Любые попытки введения санкций против нас будут встречены жесткой ответной реакцией». Вместе с Углеводским послы других государств подключились к дискуссии, выражая различные точки зрения. Одни горячо поддерживали США, другие вставали на сторону России. Зал постепенно погружался в хаос взаимных обвинений и угроз. Казалось, что компромисс в этой ситуации невозможен. Председатель Совета Безопасности тщетно пытался восстановить порядок, призывая стороны к сдержанности. Но страсти накалялись все больше, грозя вылиться в открытый конфликт между великими державами. Будущее Молдовы, да и всего региона, висело на волоске. Владимир Углеводский, известный своей резкой манерой речи, решительно поднялся со своего места и обратился к залу. «Уважаемые коллеги, мне непонятно, откуда в выступлении моего американского оппонента столько необоснованного гнева. Разве Российская Федерация не имеет права защищать интересы своих союзников? Именно Молдова, при поддержке военнослужащих НАТО, совершила нападение на Приднестровскую Молдавскую Республику, наших братьев по оружию. Мы не могли остаться в стороне и позволить уничтожить эту дружественную нам территорию». Углеводский указал пальцем на представителя США, его глаза метали молнии. «Вы, господин посол, лицемерно обвиняете нас в агрессии, тогда как сами поощряете провокации Кишинева против Тирасполя. Это вы вооружаете Молдову, надеясь расширить свое влияние в регионе. Но мы не позволим американским щупальцам душить наших союзников. Россия встанет на защиту Приднестровья любой ценой». Американский дипломат вскочил со своего места, его лицо побагровело от гнева. «Да как вы смеете, мистер Углеводский? Ваша страна развязала необоснованную агрессию, нарушив все нормы международного права. Вы оправдываете свои бесчинства надуманными предлогами защиты союзников. Но мы никогда не позволим России восстановить свою империю за счет суверенитета других государств. Если вы не выведете свои войска немедленно, то почувствуете всю мощь экономических санкций, которые мы обрушим на вашу страну». В зале стоял оглушительный гвалт, делегаты яростно дискутировали, обмениваясь взаимными обвинениями. Казалось, что Совет Безопасности ООН вот-вот погрузится в полный хаос, грозящий перерасти в полномасштабный военный конфликт между Россией и Западом. Председатель тщетно пытался вернуть заседание в конструктивное русло, но спор двух ядерных держав заглушал его голос. Представитель России снова взял слово, его раздраженный голос гремел по залу Совета Безопасности ООН. «Господин посол, вы еще посмеете обвинять Россию в агрессии? Да посмотрите вокруг». Он обвел рукой аудиторию. «Кто на самом деле вмешивается во внутренние дела суверенных государств, пытаясь расширить свое геополитическое влияние?» В этот момент на огромном экране за спинами делегатов появились спутниковые снимки, демонстрирующие скопление военной техники и солдат в форме НАТО на границах Приднестровья. Американский представитель побледнел, явно не ожидая такого неопровержимого доказательства. «Вот она, ваша миротворческая миссия», — с ехидной усмешкой произнес Углеводский. «Вы посылаете войска, чтобы свергнуть законное правительство Приднестровья и установить там послушный Кишиневу режим. Но мы не позволим вам реализовать ваши коварные планы. Россия наложит вето на любую резолюцию, направленную против нашего союзника». Американский посол попытался что-то возразить, но его голос потонул в возмущенных криках делегатов, потрясенных открывшимися фактами. Он лихорадочно перебирал бумаги, но было видно, что подобный поворот событий выбил его из привычной колеи. Углеводский же, напротив, был переполнен торжеством. Его лицо сияло злорадной ухмылкой, когда он добавил: Так что, господин посол, убирайтесь во свояси со своими войсками. Приднестровье находится под защитой России, и мы будем отстаивать его независимость до последней капли крови. Глава 123. Министерство финансов Российской Федерации. Доклад президенту Российской Федерации Железнякову Владиславу Николаевичу о развитии государственных корпораций и их роли в подъеме экономики страны. Уважаемый Владислав Николаевич, настоящий доклад представляет результаты создания и укрепления ряда государственных корпораций, которые уже сегодня оказывают существенное положительное влияние на экономическое развитие Российской Федерации, обеспечивая ключевой прирост внутреннего валового продукта, ВВП. В рамках проводимой политики по модернизации и ускоренному развитию экономики страны, Министерством финансов было инициировано и осуществлено создание нескольких профильных государственных корпораций. Данные корпорации охватывают стратегически важные отрасли, задавая вектор технологического прорыва и обеспечивая конкурентоспособность российской экономики на глобальном рынке. Первым направлением стало формирование комплекса корпораций в сфере высоких технологий. ИТ «Россия» занимается разработкой инновационных программных продуктов, системной интеграцией, ИТ-консалтингом. «Роботы «Россия» специализируется на передовой робототехнике и автоматизации производственных процессов. И «Россия» фокусируется на исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта. «Биотех «Россия» разрабатывает новейшие биотехнологические решения. «Нанотех «Россия» занимается внедрением инновационных нанотехнологий. Все эти компании управляются из единого центра, фонда «Наука», возглавляемого генеральным директором Антоном Ванко. Данная структура координирует и концентрирует усилия, обеспечивая синергетический эффект. Вторым ключевым направлением стало формирование финансового сектора. Банк «Россия» объединил ведущие активы банковской системы, включая бывшие советские банки. Банк имеет разветвленную сеть дочерних организаций по всем регионам, таких как Банк «Россия Урал», Банк «Россия Поволжье» и т.д. Страхование «Россия» предоставляет страховые услуги во всех сферах экономики, в том числе обеспечивая страхование морских судов и авиатехники. Инвестиции «Россия» осуществляет капиталовложения в ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Финтех «Россия» разрабатывает инновационные финансовые продукты и технологии, интегрируя их во все финансовые организации. Третьим стратегическим направлением стало здравоохранение и фармацевтика. Лекарство «Россия» занимается разработкой новых лекарственных препаратов и передовых медицинских технологий. Медтех «Россия» обеспечивает производство высокотехнологичного медицинского оборудования. Две корпорации занимаются поставками в больницы и поликлиники под патронажем Министерства здравоохранения. Четвертым направлением стало развитие экологически чистой энергетики. Зеленая энергия «Россия» специализируется на разработке и внедрении возобновляемых источников энергии. «Росатом» отвечает за развитие передовых технологий атомной энергетики. Энергоэффективность «Россия» фокусируется на энергоэффективных технологиях, а также решениях для хранения и передачи энергии. Пятым ключевым направлением стало формирование цифровой экономики. «Интерком «Россия» занимается развитием интернет-инфраструктуры, электронной коммерцией, большими данными и аналитикой, интернетом вещей, медиа и развлекательными платформами. Все вышеперечисленные государственные корпорации были созданы с целью обеспечить технологический суверенитет России, повысить конкурентоспособность отечественной экономики и ускорить ее модернизацию. Проведенная работа уже сегодня демонстрирует положительные результаты. Корпорации высоких технологий активно разрабатывают и внедряют передовые решения, повышая производительность и эффективность ключевых отраслей. Финансовые институты обеспечили стабильность банковской системы, рост капитализации и расширение спектра финансовых продуктов. Компании здравоохранения и фармацевтики поставляют инновационные лекарства и медицинское оборудование, улучшая качество и доступность медицинских услуг. Корпорации в сфере энергетики наращивают долю экологичных источников энергии и внедряют энергоэффективные технологии. Цифровая экономика получила мощный импульс развития благодаря формированию современной интернет-инфраструктуры и созданию передовых цифровых платформ. Совокупный вклад данных государственных корпораций в рост валового внутреннего продукта страны за прошедший период составил более 15%. Мы ожидаем, что в ближайшие 3-5 лет их доля в ВВП превысит 25%, что станет значительным вкладом в достижение национальных целей развития экономики Российской Федерации. Уважаемый президент, представленные результаты подтверждают высокую эффективность и важность предпринятых мер по формированию ключевых государственных корпораций. Мы готовы и далее прилагать все усилия для укрепления их позиций и реализации стратегических задач по ускоренному технологическому развитию страны. С уважением, министр финансов Российской Федерации Иван Леонидович Хасин. Легкий ветер колыхал сосны, навевая на загорелые лица бойцов прохладную свежесть. Группа людей в серых комбинезонах пробегала полосу препятствий, выбиваясь из сил, под зорким присмотром инструкторов из Федеральной службы безопасности. Бывшие советские офицеры наблюдали за ходом тренировок, щурясь на яркое летнее солнце. Чуть в стороне стояли другие бойцы, на свежем воздухе они собирали и разбирали оружие. Вилли, молодой ефрейтор, напряженно сжимал оружие, отрабатывая навыки скоростной перезарядки. Инструктор Петров следил за его действиями, время от времени делая замечания. «Быстрее, Лупцов, противник не будет ждать», — рявкал он, подгоняя солдата и некоторых его товарищей. Неподалеку группа бойцов преодолевала полосу препятствий. Они перелезали через сетчатые заграждения, преодолевали рвы и подползали под колючей проволокой. Капитан Иванов, хмурый ветеран афганской войны, внимательно следил за их действиями, оценивая выучку. «Не расслабляться, враг вас жалеть не будет», — кричал он, заставляя солдат выкладываться на пределе. Тренировки были изнурительными, но новобранцы из Восточной Германии знали, что только так они смогут стать настоящими бойцами, готовыми вернуть утраченную родину. Русские инструкторы, многие из которых имели опыт обучения иностранных диверсантов из соцстран, передавали им бесценные навыки ведения партизанской войны и радикальной политической борьбы. Вилли перезарядил оружие в рекордно короткий срок, заслужив одобрительный кивок сержанта Петрова. Он был преисполнен решимости. Скоро час расплаты пробьет, и тогда они, верные сыны ГДР, покажут всему миру, что зря они списали их родину со счетов. Вечерняя тишина сибирской тайги нарушалась лишь приглушенными голосами и звуками тренировок. Немецкие солдаты, и так закаленные в жестоких испытаниях, еще сильнее оттачивали свои боевые навыки под бдительным присмотром российских инструкторов. Вилли, уже проявивший себя способным учеником, методично отрабатывал приемы с сержантом Петровым. Ветеран афганской войны наблюдал, изредка делая точные указания, корректируя движение новобранца. «Запоминай, Вилли, враг не будет играть по правилам. Он будет бить из-под тишка, без предупреждения. Ты должен быть быстрее, сильнее, беспощаднее». Вилли кивнул, сосредоточенно отражая удары сержанта. Выучка советских инструкторов была бесценна, они закаляли бойцов в беспощадной схватке, готовя их к грядущим испытаниям. В стороне от тренировочного полигона стояло трехэтажное здание, снаружи отделанное толстым стеклом. Внутри сидело двое мужчин, и, попивая кофе за столиком, изредка посматривали в сторону полигона. Первый из них был министр обороны Петр Лушев, с задумчивым видом наблюдал за тренировкой немецких бойцов. Он повернулся к своему собеседнику, представителю восточногерманского подполья в ФРГ, и произнес: «Эти солдаты – настоящие мастера своего дела. Их подготовка и преданность к делу впечатляют. Они станут грозной силой, когда присоединятся к вашему подполью». Бывший агент Штази кивнул, удовлетворение читалось на его лице. «Да, товарищ генерал, десантники из полка Вилли Зангера, элита, мы долго работали над их тренировкой и отбором. Эти бойцы – цвет нашей армии. Уверен, с новыми методами обучения они станут еще опаснее». Лушев отпил глоток крепкого кофе и продолжил: «Я понимаю, что ваше подполье готовит масштабную акцию. Мы должны тщательно спланировать все детали, чтобы добиться максимального эффекта. Российская Федерация окажет вам всю необходимую поддержку». «Благодарю вас, генерал», — ответил немец. «Ваша помощь неоценима. Мы сможем нанести сокрушительный удар по Западу в самый неожиданный момент». Лушев кивнул. Его глаза светились решимостью. Шла битва. Посередине огромной долины столкнулись две армии. Аж до опушки леса раздавались крики, стоны, звонный скрежет металла. Многие тысячи существ сомкнулись в безжалостной рубке. Зверолюди, зажатые в смертельной давке, умирали, издавая предсмертные хрипы. Удары копий о сталь щитов и мягкую плоть, хруст ломаемых костей, стук бронзы об дерево, всхлипы и мольбы раненых и умирающих, в последний раз простирающих взгляд пустых глаз к синему небу. Отвратительный смрад выпущенных внутренностей. В воздухе чувствовался металлический запах. Это кровь. Мелкие ее частички витали в воздухе. Какой-то молодой фавн в разорванной хламиде лежал на грязной земле, прижимая к груди свою раздробленную кисть. Он ее баюкал, пытаясь хоть как-то унять нестерпимую боль. Вот человек нависает над ним, одетый в хорошие латные доспехи. Он подошел к лежачему зверолюду и опустил свою алебарду ему на голову. Внезапно после этого на экране появились две палочки, пауза, и раздались возгласы возмущенных детей, которые во все глаза смотрели новый фантастический фильм, снятый одной из новоиспеченных русских киностудий. «Бедный козленок, это вообще нормально?» Взяли и тыкву ему надвое разрубили, удивлялся глава семейства, Алексей Шестаков. Тут же посыпались повторные возгласы: «Папа, включай, ты ничего не понимаешь». «Ладно, ладно, смотрим дальше». Подняв руки в примиряющем жесте, он снял фильм с паузы. Милена, его жена, улыбнувшись, прижалась к мужу. Алексей Шестаков уютно расположился на мягком диване, наблюдая, как завороженные его жена Милена и две дочери, старшая Наташа и младшая Лена, следили за событиями фантазийного фильма, что разворачивался на экране телевизора. Мощные плечи Алексея, плотно покрытые рубашкой, выдавали его атлетическое, внушительное телосложение, в то время как мягкие черты его лица, обрамленные аккуратной бородой, придавали ему вид добродушного, семейного человека. Лена, с ее яркими глазами и шаловливой улыбкой, то и дело поворачивалась к отцу, задавая возбужденные вопросы о происходящем в фильме. Алексей с терпеливой любовью отвечал на ее любопытство, в то время как Наташа, с ее задумчивым взглядом, казалось, была полностью поглощена фантастическим сюжетом. Милена, прижавшись к мужу, изредка бросала на него нежные взгляды, явно довольная тем, что все они вместе могут наслаждаться этим семейным вечером. Алексей поморщился, услышав трель телефона, разрывавшего уютную атмосферу семейного вечера. Нахмурившись, он потянулся к аппарату, лежавшему на журнальном столике, и поднес трубку к уху. «Шестаков слушает», — произнес он, пытаясь скрыть раздражение в голосе. Его брови тут же сурово сдвинулись, когда он услышал взволнованный голос на том конце провода. Сержант из его части настойчиво требовал его немедленного присутствия на военной базе, расположенной неподалеку от города. Алексей тяжело вздохнул, он прекрасно знал, что его могут вызвать на службу в любой момент, но сейчас, когда он так редко бывал дома со своими близкими, это известие его действительно расстроило. Аккуратно положив трубку, Алексей повернулся к семье, застывшей в ожидании. Его жена Милена участливо смотрела на него, а девочки недоуменно хлопали глазами, не понимая, что произошло. «Мне нужно ехать на базу. Что-то срочное», — коротко объяснил Алексей, стараясь не выдавать своего недовольства. Милена тут же придвинулась ближе, ее рука ободряюще легла на плечо мужа. «Я понимаю, Леша, ты должен идти. Мы подождем тебя», — мягко произнесла она, пытаясь утешить его. Алексей нежно провел ладонью по ее темным волосам, благодарный за эту поддержку. Затем он привлек к себе дочерей, крепко их обняв. «Не скучайте без меня, девочки. Я постараюсь вернуться как можно скорее», — с легкой улыбкой сказал он. Лена с тревогой посмотрела на отца, ее детская непосредственность не позволяла ей скрыть свое беспокойство. «Папа, ты ведь вернешься?» — робко спросила она. Алексей ласково погладил ее по голове, стараясь успокоить. «Обязательно, моя маленькая, я никогда вас не оставлю», — твердо ответил он. Наташа же, с серьезным видом кивнула, словно понимая, что отцу сейчас необходимо идти. Алексей гордо улыбнулся ей, его старшая дочь всегда отличалась рассудительностью не по годам. Быстро поцеловав жену и девочек, Алексей поспешно направился к выходу. Ему предстояло встретиться с неизвестной ситуацией, но он шел на это, уверенный, что его семья будет ждать его возвращения. Выйдя на улицу, Алексей глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух, пытаясь успокоиться. Он подошел к своему автомобилю и, открыв дверцу, на мгновение застыл, окинув взглядом спокойный, уютный квартал, освещенный мягким светом фонарей. Эта умиротворяющая картина резко контрастировала с тем, что ему приходилось видеть 90% времени на работе. Алексей Шестаков сел в свой автомобиль и неторопливо выехал за пределы тихого пригородного района, где располагался его дом. Ехать предстояло к военной базе, расположенной недалеко от города Электроград, новой столицы Российской Федерации. По мере приближения к месту назначения, Пейзаж вокруг начал меняться. Шикарные особняки и ухоженные газоны сменились строгими очертаниями промышленных зданий и лаконичными блочными конструкциями военных объектов. Алексей не раз бывал здесь, но каждый раз его поражал контраст этих двух миров, богатого пригорода и суровой реальности военной службы. Наконец, его автомобиль подъехал к воротам базы. Предъявив пропуск, Алексей проехал внутрь и направился к главному зданию. Миновав контрольно-пропускной пункт, он прошел по хорошо знакомым коридорам и вошел в кабинет, где его уже ждал знакомый офицер. «Рад вас видеть, полковник Шестаков», — поприветствовал его военный, пожимая руку. «Присаживайтесь, нам нужно обсудить один очень важный и деликатный вопрос». Алексей кивком поблагодарил его и занял место в кресле напротив. Он сразу перешел к сути дела, не желая тратить время зря. «Что случилось? Почему меня вызвали?» Офицер тяжело вздохнул и посмотрел Алексею в глаза. «Вы помните своего друга, космонавта Михаила Распутина?» Дождавшись кивка Шестакова, он продолжил. «Недавно на похоронах Сергея вы оказали помощь необычному мальчику. Тогда мы думали, что это просто какое-то стечение обстоятельств. Но теперь стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее». Алексей нахмурился, вспоминая события той трагичной ночи. Он помнил, как отчаянно пытался успокоить и утешить напуганного ребенка, проявившего невероятные способности. Мальчик оказался мутантом, а его родители, частью небольшой мутантской общины, скрывающейся где-то вблизи Байкала, продолжил офицер. «Правительство и спецслужбы очень заинтересованы в этой проблеме. Вам поручено съездить туда и разобраться в ситуации». Алексей задумчиво кивнул, осознавая всю серьезность задания. Ему предстояло вступить в соприкосновение с миром, полным непредсказуемых и потенциально опасных сверхлюдей. Но он был опытным военным, умеющим действовать в сложных ситуациях. «Я понял», — коротко ответил он. «Когда мне нужно выдвигаться?» Офицер с облегчением посмотрел на него. «Как можно скорее. Ситуация усложняется с каждым днем. Вам предоставят все необходимое снаряжение и инструкции. Действуйте осторожно». Шестаков кивнул, понимая всю серьезность возложенной на него задачи. Он знал, что придется столкнуться с чем-то неизведанным и потенциально опасным, но готов был выполнить приказ любой ценой. «Я выдвигаюсь немедленно», — твердо заявил Алексей. «Какая у меня будет поддержка? Чего мне ожидать в этой мутантской автономии?» Военный достал из папки несколько документов и протянул их Шестакову. «Вот вся доступная нам информация. Там указаны координаты предполагаемого местонахождения общины, а также список возможных тактических данных и рекомендаций. Вы отправитесь туда в сопровождении небольшой группы бойцов из числа проверенных людей. Их задача – обеспечить вашу безопасность и при необходимости оказать поддержку». Алексей внимательно изучил документы, пробегая глазами по строчкам с описаниями возможных угроз и стратегий действий. Судя по всему, в этой автономии могли находиться мутанты с самыми разнообразными и непредсказуемыми способностями. «Понятно», произнес он, складывая бумаги. «Я выдвигаюсь немедленно. Дайте мне несколько часов на подготовку, и я отправлюсь в путь». Военный удовлетворенно кивнул. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы вас обеспечили всем необходимым. Ваша задача – как можно скорее разведать обстановку в этом районе и доложить о происходящем. Действуйте осторожно, полковник, и будьте предельно бдительны». Алексей понимал, что предстоящее задание будет нелегким, но был готов к любым трудностям. Он встал с кресла и крепко пожал руку офицеру. «Можете на меня рассчитывать, товарищ генерал. Сделаю все в лучшем виде». С этими словами Шестаков направился к выходу, уже прокручивая в голове возможные варианты действий. Предстоял нелегкий путь к Байкалу, где его ждала встреча с неизведанным. Глава 124. В маленькой бетонной комнате, освещенной тусклыми лампами, сидел мальчик лет 10. Петр Распутин, нахмурив брови, сосредоточенно водил кубик Рубика из стороны в сторону, пытаясь выстроить грани в единый узор. Его всклокоченные темные волосы спадали на лицо, скрывая выражение глубокой задумчивости. За двойным, непрозрачным стеклом наблюдали родители Петра. Отец, Николай, тяжело вздыхал, поглаживая усы. Мать, Александра, сжимала его руку, с тревогой глядя на сына за стеклом. Напротив них сидел высокий худощавый мужчина в строгом сером костюме, некий специалист из Министерства образования. «Как вы и предполагалось, ваш сын обладает весьма редкой и уникальной способностью», — начал он, поправляя очки. «Петр является носителем гена X, который дает ему возможность трансформировать свое тело в сплошную, мужчина заглянул в бумаги, металлическую броню. Николай и Ксения переглянулись, на их лицах отразилось смешанное чувство страха и гордости. «Металлическую броню?» – тихо переспросил отец. «Но как такое возможно? Мутации – непредсказуемая вещь. В данном случае в организме вашего сына произошли изменения на генном уровне, которые дали ему эти способности», – пояснил специалист. «Такие носители генов X составляют менее процента от всего населения Федерации. И что теперь будет с Петей?» – встревоженно спросила Александра. «Он ведь совсем ребенок, как он сможет справиться с такой силой? Именно поэтому я рекомендую вам отдать Петра в особую школу Прогениум», – твердо произнес мужчина. «Там он пройдет специальное обучение, которое поможет ему научиться контролировать свои способности и в будущем принести большую пользу нашей стране». Николай нахмурился, задумчиво поглаживая седую бородку. «Прогениум, но ведь туда принимают только самых одаренных детей, будущую элиту», — удивленно проговорил он. «Неужели вы считаете, что наш сын подходит под эти критерии?» «Без сомнения», — кивнул специалист. «Ваш Петр обладает невероятным потенциалом, который необходимо раскрыть и направить в нужное русло. Школа Прогениум сможет дать ему все необходимые знания и навыки». Александра с трепетом посмотрела на сына, все еще сосредоточенно вертевшего кубик. Мысль об отправке Петра в престижную академию будущей элиты страны вселяла в нее гордость, но в то же время тревогу. Как справится их мальчик, выросший в глухой деревне на берегу Байкала, с таким испытанием? «Но нам нельзя будет вернуться домой?» — тихо спросил Николай. Специалист тяжело вздохнул, поправляя очки на переносице. «Боюсь, что это невозможно», — с сожалением произнес он. «Руководство вашей автономной области увлечено в сокрытии от государства огромного количества мутантских поселений». Николай изумленно уставился на него, приоткрыв рот. «Как? Я думал, что правительство знает о существовании этих поселений и держит их в тайне от народа», — пробормотал он. Специалист покачал головой. «Увы, это не так. Местные власти ловко скрывали наличие множества убежищ для мутантов и даже поставляли их некоторым нечистоплотным личностям», — с сожалением в голосе сказал он. «Теперь же руководство автономии разоблачено, и возвращаться туда вам не рекомендуется. Вы должны понимать, что ваш сын особенный ребенок, и о его способностях больше нельзя молчать». Александра крепче сжала ладонь мужа, чувствуя, как участилось ее сердцебиение. «Отправить Петра в Академию Прогениум, значит, навсегда расстаться с ним. Но разве у них есть выбор? Если они откажутся, что будет с их сыном? А если мы не согласимся?» — тихо спросила она, глядя на специалиста умоляющим взглядом. Тот тяжело вздохнул и покачал головой. «Я боюсь, что у вас нет другого выбора», — проговорил он. «Петр слишком ценен, чтобы оставлять его без присмотра. Школа Прогениум — лучшее место, где он сможет раскрыть свой уникальный потенциал и принести пользу нашей родине». Николай сжал губы в тонкую линию, переводя взгляд с Петра на специалиста и обратно. Он понимал, что сопротивляться бессмысленно, их сына ждала великая судьба, пусть и ценой расставания с родным домом. Внутри него боролись гордость за Петра и горечь от предстоящей разлуки. «Хорошо», — тяжело выдохнул он, обхватывая ладонь Ксении. «Мы согласны. Когда Петр отправится в училище?» Решение родителей Петра далось им непросто. Глядя на своего одаренного сына, они испытывали смешанные чувства: гордость за его уникальные способности и в то же время тревогу за его будущее. Рядом с родителями стояла их младшая дочь Ульяна, обеспокоенно наблюдавшая за происходящим. Девочка была привязана к брату, и расставание с ним давалось ей особенно тяжело. Специалист с сожалением в голосе объяснил, что отныне мальчику предстоит учеба в закрытой академии Прогениум, единственном месте, где он сможет в полной мере развить свой потенциал. «Петра ждет великое будущее», — говорил он. «Он сможет принести огромную пользу нашей стране, но для этого ему необходимо пройти обучение под присмотром лучших педагогов». Николай понимал, что у них нет другого выбора. Семья должна была расстаться с сыном ради его же блага. Ксения не могла сдержать слез, обнимая Петра на прощание. Мальчик, чувствуя ее тревогу, спокойно улыбался, словно не понимая, что его ждет. «Не волнуйтесь, мама, папа, все будет хорошо», — ласково произнес он, крепко обнимая родителей. Ульяна тихо всхлипывала, пряча лицо в платье матери. В день отъезда Петра в Академию Прогениум вся семья собралась на вокзале, чтобы проводить его. Николай сжимал руку жены, а та всхлипывала в платок, не в силах сдержать слез. Петр, казалось, был спокоен и даже взволнован предстоящим путешествием. Ульяна крепко держала брата за руку, боясь его отпустить. «Обещаю, я буду хорошо учиться», – заверил он родителей и сестренку, – «и обязательно вернусь домой». Прозвучал свисток, возвещая об отправлении поезда. Николай крепко обнял сына, шепча на ухо: «Помни, ты – наша гордость, мы любим тебя». Петр кивнул, бросая последний взгляд на родных, и зашел в спецвагон. Ульяна залилась слезами, провожая брата. Набирая ход, поезд увозил Петра в неизвестность, оставляя семью в печали. Николай обнял горько рыдающих Александру и Ульяну, понимая, что теперь им предстоит привыкать к жизни без их маленького гения. Просыпаясь, Михаил почувствовал тяжесть в теле, словно бы его придавило к жесткому матрасу. Медленно открыв глаза, он огляделся вокруг, узкая камера с голыми серыми стенами. Вокруг лежали тела его сокамерников, некоторые из них тяжело дышали, другие же так и не подавали признаков жизни. Погруженный в свои думы, Михаил не сразу услышал стук в двери голос надзирателя, призывающего заключенных вставать на кормежку. Не получив ответа, тот с удивлением заглянул в глазок, а затем, в панике захлопнув его, рванул прочь по коридору. Прежде чем он успел понять, что происходит, по помещению разнесся вой сирены, и из стен камеры выдвинулись пластины, искрящиеся смертоносным разрядом. Почувствовав их угрозу, Михаил зарычал, готовый обрушить на них всю свою нечеловеческую мощь. Но не успел он сделать и шага, как мощный электрический удар пронзил его тело, заставив содрогнуться от боли и рухнуть на пол без сознания. Очнувшись, Михаил обнаружил себя в крошечной клетушке, сплошь затянутой металлической решеткой. Он лежал на жесткой скамье, скованной по рукам и ногам. Казалось, прошла всего пара минут, прежде чем дверь камеры распахнулась, пропуская внутрь группу вооруженных охранников в тяжелых защитных костюмах. Сначала они грубо подняли Михаила на ноги, а затем, заведя руки за спину, сковали их наручниками. Направляясь по бесконечным коридорам тюрьмы, он, тяжело ступая, размышлял над тем, что же могло заставить администрацию применить к нему столь строгие меры. Когда он, наконец, оказался в допросной, его сразу же приковали к креслу, не оставив никаких шансов на побег. Некоторое время спустя в помещение вошел элегантно одетый мужчина. Неторопливо сев напротив Михаила, он молча раскрыл папку с документами. Михаил Сергеевич Урсус, 1968 года рождения, место рождения, Благовещенск, Амурская область, Советский Союз. Мутант, зачитал он по бумагам, внимательно наблюдая за реакцией заключенного. Но Михаил лишь хмуро молчал, не желая вступать в разговор. Сделав паузу, мужчина в сером костюме продолжил: «Пришло время послужить родине, Михаил Сергеевич. В обмен на ваше сотрудничество, полная реабилитация». Урсус удивленно поднял взгляд, не в силах понять, куда клонит этот человек. Михаил внимательно изучал незнакомца, пытаясь понять, о чем тот говорит. Неужели правительство, столько лет державшее его за решеткой, теперь предлагает свободу в обмен на сотрудничество? И что это за служба родине, о которой упоминал мужчина в сером костюме? «Чего вы от меня хотите?» — грубо спросил Урсус, глядя прямо в глаза своему собеседнику. Мужчина невозмутимо приподнял бровь и продолжил: «Ваши способности могут быть очень ценны для нашей страны. Конечно, прежде нам необходимо убедиться в вашей лояльности. Но если вы согласитесь сотрудничать, то взамен получите не только свободу, но и возможность использовать свой дар во благо Российской Федерации». Михаил нахмурился. Годы, проведенные в заточении, сделали его крайне недоверчивым. Но при этом перспектива снова обрести свободу была настолько заманчива, что он не мог отказаться. «И что именно я должен буду делать?» — спросил он, пристально глядя на собеседника. «Все, что потребуется для защиты нашей родины», — невозмутимо ответил мужчина. «Вы станете частью специального подразделения, которое будет заниматься решением особо важных государственных задач». Михаил задумчиво кивнул. Конечно, он понимал, что, скорее всего, правительство просто хочет использовать его уникальные способности в своих целях. Но разве у него был выбор? Годы заключения сделали его практически бесправным. К тому же, что могло быть хуже, чем гнить за решеткой до конца своих дней? «Хорошо», — наконец произнес Урсус. «Я согласен». Мужчина в сером костюме удовлетворенно кивнул и, поднявшись с места, направился к двери. Великолепно. Тогда вас ждут дальнейшие инструкции. Добро пожаловать в ряды Федеральной армии, Михаил Сергеевич. Едва за ним закрылась дверь, Михаил почувствовал, как внутри него разливается смесь страха и волнения. Что ждет его впереди? Сможет ли он найти в себе силы противостоять своим тюремщикам и использовать предоставленный шанс? Одно было ясно, дороги назад уже не было. Ночь опустилась на аэродром, окутывая все окружающие мягким темным покрывалом. Высокие фигуры бойцов, сжимающих в руках винтовки, двигались по бетонным дорожкам с грузом, от которого исходил тихий металлический звон. Американская экипировка поблескивала в свете маломощных прожекторов, выдавая ее происхождение. Чуть в стороне, укрытый тенями, стоял мужчина в офицерской форме, внимательно наблюдающий за разгрузкой. Его подчиненные, одетые более скромно, ловко принимали ящики и перетаскивали их к ожидающим грузовикам. Время от времени в воздухе звучали отдельные реплики на английском и хорватском, словно невидимые нити, связывающие происходящее с внешним миром. Офицер, сдвинув фуражку на затылок, подошел к командиру принимающей стороны, невысокому, но крепкому мужчине с проницательным взглядом. Они негромко заговорили, и в приглушенных интонациях слышалось напряжение. «Это иранское трофейное оружие», — произнес американец, окидывая взглядом ящики. «Предназначалось для маджахедов, но результаты пока не очень впечатляют». Его собеседник чуть заметно кивнул, скрестив руки на груди. «Главное – наладить регулярные поставки», – ответил он. «Тогда мы сможем как следует ударить по сербам». Офицер нахмурился, но не стал спорить. Он прекрасно понимал, что этот груз – лишь звено в сложной цепи событий, разворачивающихся на Балканах. Американцы не жалели средств, снабжая оружием и экипировкой местных повстанцев, стремясь ослабить своих геополитических противников. А те, в свою очередь, жаждали возмездия, готовясь к решающему удару. Тишина ночи нарушалась лишь негромким перестуком загружаемых ящиков и приглушенными голосами солдат. Казалось, само время замерло в этом месте, пока незримые силы готовили почву для грядущих потрясений. Офицер окинул взглядом аэродром, на котором, как на ладони, было видно все происходящее. Он знал, что этот груз – лишь малая часть куда более масштабной игры, в которой крупные державы сражались за влияние и власть. Баланс сил на Балканах висел на волоске, и любое неосторожное движение могло обрушить хрупкое равновесие в регионе. Вдали послышался рев моторов, возвещающий о прибытии очередной партии. Офицер поправил фуражку и вернулся к своим подчиненным, готовясь принять новый груз. Ночь едва ли раскроет все свои тайны, но то, что происходит здесь, несомненно, станет важным звеном в цепи событий, которые потрясут мир. Гремящий рев моторов разорвал тишину безмолвного завода, эхом разносясь по пустынным загородным пространствам. Громоздкий кортеж черных правительственных автомобилей стремительно двигался к проходной. Первым из машин вышел сам Заран, истинный правитель Российской Федерации. Его могучая фигура, облаченная в строгий черный костюм, излучала властность и непреклонность. За ним следовала многочисленная свита, советники, охрана, личные помощники. Но особый интерес вызвала младшая сестра Зарана, чье загадочное и прекрасное лицо, казалось, сияло неземным светом. Заран опустил глаза, слушая тихий шепот сестры. Ее властные, но в то же время мягкие интонации не укрылись от внимательного взгляда Антона Ванка, генерального директора концерна, владевшего этим гигантским промышленным комплексом. Ванка поспешно склонил голову, приветствуя высокопоставленных гостей с подобающим почтением. «Ваше Величество, мы рады приветствовать вас на нашем предприятии», — голос Ванка звенел от едва сдерживаемого волнения. «Все уже готово, мы вас заждались. Позвольте проводить вас в цеха». Заран едва заметно кивнул, давая разрешение. Ванка поспешил вперед, ведя высокопоставленных гостей по длинным коридорам завода. Сестра Зарана внимательно осматривалась по сторонам, словно изучая каждую деталь. Ее движения были плавными и грациозными, будто она парила в воздухе. Ванка украдкой бросал на нее восхищенные взгляды, не в силах отвести глаз от этого дивного создания. Наконец, они подошли к массивным воротам, за которыми виднелись очертания гигантского корабля. Ванка провел гостей на просторную обзорную площадку, откуда открывался захватывающий вид на строящийся шедевр инженерной мысли. «Перед вами, Ваше Величество», — торжественно провозгласил Ванка, — «будущее российского военно-морского флота. Уникальный авианосец нового поколения, способный передвигаться по все трем средам, и выполнять самые разнообразные боевые задачи во всех уголках света. Его водоизмещение превосходит все существующие аналоги, а технологии, использованные при строительстве, основаны на последних достижениях науки и техники, в том числе и на инопланетных разработках. Гигантский корабль парил над гостями, устрашающий и величественный. Его огромные размеры буквально поражали воображение. Заран неспешно осматривал детище Ванка, а сестра его неотрывно следила за каждым его движением, словно ожидая какой-то реакции. «Впечатляюще», — наконец произнес Заран, — «весьма впечатляюще. Полагаю, этот корабль превзойдет по своим возможностям все, что было создано человечеством до сих пор». Сестра Зарана чуть заметно кивнула, ее глаза сверкнули нечеловеческим блеском. «Несомненно, брат», — мелодичный голос звучал почти как музыка. «Подобные технологии будут крайне полезны для расширения нашего влияния, но меня волнует другое, как это отразится на наших отношениях с соседними державами». Заран задумчиво поджал губы, его взгляд стал серьезным и пронизывающим. «Ты права, сестра, такое оружие способно нарушить хрупкий баланс сил в регионе. Однако я не вижу другого выхода, кроме как продолжать наращивать военную мощь. Мир становится все более непредсказуемым, и мы должны быть готовы к любым вызовам». Затем он добавил на языке «некронтир», «и предпочту пока отграничиваться не некронскими силами, чтобы не выдавать себя раньше времени». Антон Ванка затаил дыхание, наблюдая за этим диалогом. Он чувствовал, что присутствует при чем-то поистине грандиозном, но не мог понять до конца смысл этого разговора. Брат и сестра говорили на каком-то особом, тайном языке, недоступном простым смертным. «Что ж», Заран величественно повернулся к Ванка, «впечатляющая работа. Я впечатлен вашими достижениями. Полагаю, мы сможем обсудить более подробно детали сотрудничества». Ванка едва заметно поклонился, пытаясь скрыть нарастающее волнение. Его мысли были заняты лишь прекрасной спутницей Зарана. Кто она такая? Почему на нее невозможно смотреть, не испытывая странного трепета? Высокопоставленная делегация двинулась дальше, оставляя за собой легкое дуновение тайны и предчувствие грядущих перемен. Ванка провожал их взглядом, гадая, что же готовит будущее для его страны и всего мира. Глава 125. Несколько тяжелых машин черного цвета ехали по дороге, проезжая мимо бесконечных полей, редких лесов и блестящих корпусов современных фермерских хозяйств и колхозов. По самому центру бронированный лимузин величественно катился по загородной дороге, окруженный кортежем черных машин с правительственными номерами. Внутри него сидели двое неожиданных спутников, главный ученый Файрона по имени Навессир с длинным посохом в руках и молодая девушка по имени Кулагера, сестра могущественного лорда Зарана.